«Это чей-то, а? Это кто это тут, а на ногах не стоит, лыка не вяжет, а? Да ведь энта опергруппа безбожная, зенки бесстыжие залила, да и на царский двор запах мелкой сунулась». Ответом послужил хоровой стон Митьки, еги, кобылы и меня, которому проклятая чугунная подкова окончательно отдавила ногу. По счастью, на мой голос дьяк внимания не обратил, ибо резко опомнился. «А вон энто что, во телеге? Нечто совесть у милиции проснулась, и вы в первый раз к царю-батюшке с подарками заявились. Вот за то хвалю. Вот энто правильно. Однако же тут каждый подарок описи требует взвешивания и оценки. Подайте тележеньку вон туда за забор, от стрелецких глаз подальше, там и поделимся. Пу! Ты, дела наши грешные, то есть взвесимся!» «Митя!» — тихо попросила яга. «Ты вон ту подковку передай Филимону Митрофанычу. Пущай взвесит!» Шум, богатырский взмах, хруст костей, падение тела, и, как я понимаю, хитрозадый дьяк лежит в пыли с двухпудовым чугунным изделием на воробьиной груди, смешно дергая лапками. «Пропустить ко мне родную опергруппу!» — громогласно приказал горох откуда-то сверху. «А ты, добрый молодец милицейский, сенца с собой захвати да поболее!» Столь странному приказу гороха никто особенно не удивился. Государь у нас известен своими закидонами. Все привыкли, никто не дергается. Да и смысл? Ну, бывает, на каторгу пошлет, конечно, как без этого. Однако голов по праздникам не рубят, и ни одной виселицы за всю свою службу не видел. Да и не то, чтоб царь у нас слишком добренький был, а просто после того, как он догадался ввести милицейскую службу по охране закона и правопорядка, многое изменилось в положительную сторону. Не идеал. Идеальных государственных систем вообще в природе не бывает. Но власть хотя бы стала с нами советоваться и прислушиваться. Не сразу, не все, не всегда. Но в целом прогресс есть. Теперь без милиции в Лукошкине ничего не решается. Ни суда, ни дело производства, ни казней. Это, несомненно, плюс. Думал я, пока Митя на руках нес копну сена с моей светлостью в государевы апартаменты. Яга торопливо семенила следом. Царские стрельцы демонстративно закатывали глаза. Хоть мы с ними никак не пересекаемся, куда уж нам, простой милиции, да их благородий, но в целом парни относились ко мне вполне лояльно. Сколько себя помню, ни разу не было случая, чтобы наши стрельцы с царскими схлестнулись, пу-пу, не сглазить. Вроде как два разных ведомства, но от служебных недоразумений удерживаемся покуда. «Жив?» Горох пропустил нашу троицу в свои покои и самолично выкопал меня из сена. «Жив, хороняка! Ох, и напугал ты меня, Никита Иванович! Еще раз попробуешь так помереть. Я ж за тобой следом от сердечного приступа в ящик сыграю». Государь от всей души обнял меня, троекратно по-русски расцеловав в обе щеки, и осторожно усадил на лавку. «Может, попотчевать чем? Пряники есть, тульские, медовые, печатные, хошрыбкая, хош котиком. Наливка малиновая полезная, а ежели нервы винтом, так и на боярышнике пара стопочек сыщется». «Мне пряник!» — первым поднял руку доверчивый Митяй, и в ту же минуту был безапелляционно выдворен за дверь. «Бдить на всякий случай! Но, разумеется, с пряником. Царь у нас умный, знает, как любое наказание превратить в поощрение». «Ты уж не серчай, Никита Иванович, а только разговор у нас серьезный будет. Не для твоего балабола ушей». «Может, и мне выйти?» — скромненько потупила очи баба-яга. «Да как же мы без вас-то, бабушка? В непритворном ужасе всплеснул руками Горох. «Тут и дело тонкое, семейное, души нежной девичьей касаемое. Без вашего женского пригляду в такой ситуации никак нельзя». «Давайте уж по существу, гражданин царь», — тихо, но твердо потребовал я. «В чем, собственно, суть вопроса?» «Рассказываю, как на духу», — честно перекрестился Горох. «Сестра у меня есть двоюродная, до зрелых лет в Нарофоминском монастыре проживавшая, а ныне...» «Далее пущу дело по короткому милицейскому протоколу, потому что если все воспроизводить дословно, прямым текстом, как нам царь-батюшка рассказывал, то никакой бумаги не хватит. Короче, перехожу к сжатой и выверенной информации. Дочь двоюродной сестры мамы нашего Гороха, то есть ему-то она уже троюродная сестра получается, милейшая девица Марьянка, после смерти родителей до осознания себя в совершеннолетнем возрасте воспитывалась в монастыре. Попала туда еще совсем крохой, лет 5, и по причине большущих глаз и длиннющих ресниц сразу угодила под личную опеку матери-настоятельницы. А та хоть и держала весь монастырь в ежовых рукавицах, за эти самые... Тьфу, о чем это я? В общем, сама матушка молодость провела бурную и в келье сохранила немало французских романов. Да-да, тех самых. О любви, естественно. Всякие там, знаете ли, рыцари короля Артура, Лоэнгрины, Роланды с разбитыми рогами или одним рогом. Ну, суть не в этом, а в том, что малолетняя мартышка царской крови уже к 9 годам свободно говорила, читала и писала на 3 европейских языках. Соответственно, когда государю пришло письмишко, что девушка созрела, то он, не задумываясь, вызвал ее в столицу, изображая доброго старшего брата. Причем, зная нашего Гороха, я охотно поверю, что он был искренен и от всей души желал дальней сестрице счастья в личной жизни. Просто бедняга никак не ожидал, что взгляды на это счастье у них настолько разные. Ну, приблизительно как Сочи и Нижневартовск. Как-то так. Мадемуазель Марьяна. Именно мадемуазель, ибо образ традиционно русской девицы для нее уже не прокатывал, честно обозначила все свои взгляды на грядущее замужество в первый же день приезда. И мать моя, юриспруденция, если они не были запредельно нереальными, требует с каждого знания 6 иностранных языков. Явно нервничая, загибал пальцы царь. Обширное королевство с работящим и любящим народом, выходом к морю золотой горой, серебряной или медной. Никаких родственников, но благородное, желательно волшебное происхождение. Да, и чтоб белый конь был, а сам рыцарь, золотоволос, учтив, начитан, и чтоб своего же коня одной рукой подымал. Не, но она просто издевается, да? Угу. Не сговариваясь, поддакнули мы с Егой, поскольку именно так оно и было. А я и, честно говоря, думал тебя, Никита Иванович, до нее пристроить. Был бы ты, государь, взять, ни одна дума боярская на тебя б хвост пушить не посмела. Да вдруг ты отравился не вовремя? — По-моему, так очень даже вовремя, — пробормотал я, стуча себя кулаком в грудь. Перспектива иметь рядом столь начитанную и, главное, требовательную супругу венценосных кровей не прельщала ни на миллиметр. Ну его, институт брака к лешему. Мне пока и так не очень хорошо. Мутит, как котенка. Куда уж и дальше еще самому себе жизнь портить? Прошу прощения, Ваше Величество, но тогда мне не ясно, зачем мы вам тут вообще понадобились? Милиция насильно никого замуж не выдает, и психологической консультацией по матримониальным вопросам не занимается. Это ж не уголовщина какая-нибудь. Да тут понимаешь, с какого боку посмотреть, — вновь грустно вздохнул царь. Тут, видишь, у нас еще и женишки вдруг объявились. Ну так и слава богу, выдавайте девицу. Так-то оно так, я не против. Да ведь за ней полцарства отпиливать придется. А это уже серьезная геополитика.